У вас компьютер есть? Нету. А что не приобрели? На черт он мне нужен. Блин, Дрон, у вас своя почта есть? Почта. А? У вас своя почта есть? Мыло. Нету никакой у меня почты. Мыло. А? Мыло. Мыло. Никакой почты у меня нет. А почему не завели я до сих пор? Чего? Чего не завели? Чего не завела? Почту. Знаете, какую почту? Как почта вон? Три остановки ехать, там почта. Ну, e-mail. А? E-mail. Чего? E-mail. Яндекс. Чего кино, театр? Это кино, e-mail. Иди по-русски говори, ебёна мать. А это русский. И тебя нихуя не слышно. Звоните Митрона, а вы в школе какие языки изучали? Чего ты? Полез куда в моё детство, блядь. Не, ну, языки. Может, вы какие-нибудь другие иностранные знаете? Чего? Ну, может, вы какие-нибудь иностранные языки знаете? Ничего я не знаю, никакие языки. Валентина Петровна, do you speak English? А? Do you speak English? Не слышу, блядь! Валентина Петровна, у вас сахар есть? Сахар. А то не слышу! У вас сахар есть? Сахар, а то у меня сахар кончился. Чё, сахар? Кончился у меня, у вас есть сахар? Ах, сахар у тебя кончился. Да. Беги в магазин. А у меня деньги нет, может, мы... Он мне не очень дорогой. Скиньте свои деньги немного. У меня денег нет, Валентина Петровна, что вы мне дадите. Хватит, блядь, дрочить старуху. Кто? Как дрочить? Это как? Сука. Валентина Петровна. Да. Это, у вас деньги есть? Может, вы мне дадите взаймы? Немного. С карточки снимите нам. Не слышу! У меня деньги. Снимите деньги нам! Не слышу! Петровна, а вы свою квартиру так оцениваете в денежном эквиваленте? Чего, блядь? Вы свою квартиру в денежном эквиваленте во сколько оцениваете? Не слышу последние слова! Свою квартиру, чё квартиру? В денежном эквиваленте во сколько оцениваете? Нахуя мне оценивать? Я продавать не собираюсь. А может, кто-нибудь хочет купить? Хуйню несёшь! Валентина Петровна, вы нам продадите свою квартиру? Хуй тебе! Почему? У меня не торговая база, я квартирами не торгую, проститутка ёбаная в рот. Валентина Петровна, это вас из противопожарной инспекции беспокоит? Чего? Это вас так-то из противопожарной инспекции беспокоит? Что квартиру покупаешь, что инспектором за 3 минуты стал? А я профессию поменял. У нас пожара нет, так что у нас мне хуя делать. Валентина Петровна, а это, вы знакомы с соседом из 218-й? Чего 218-й? Знакомы с этим соседом? Чего? Знакомы? Мы из 218-й. Я не из 218-й. А мы из 218-й. Ах вы, еби вашу мать-то, в рот вас ебать, когда вы там передохнете. Зачем так? Сосед, не дай бог таких соседей, блядь. Мы вам добра желаем. Добра на словах. Итак, хотите, мы вам квартиру еще одну подарим? А? Хотите, мы вам квартиру подарим? Нахуя она мне нужна? Пользоваться? Сарай я сделаете. И так в квартире живу, не на улице. Корову заведете в квартире. Валентина Петровна, а вы в счастливый фермер играете? Чего? Веселый счастливый фермер играете? Пошли вы нахуй, блядь! С старуха вам потребовала запрашиваться какие-то игры, пошли вы к ебене матери. Пингвидрон, ну там это, козы, овцы, коровы, кормите их, нет? Чего, блядь? О, овец, коров кормите, нет там, веселый фермер? Ты хуй хрипата, я тебя не понимаю. У вас ферма своя есть, Валентинтрон? Ферма. Чего квартира, блядь? Да нахуй мне ваша квартира, мне ферму давайте. Чего, блядь? Ферму. У вас есть своя ферма? Какая ферма, хуевная? Чего несешь, блядь? Валентинтрон, вот мне нужно скачать новый WebMine Keeper Classic, а он у меня не идет. Все равно нихуя не разобрала. Это сосо Павлиашвили. Это сосо Павлиашвили. Какой швили, блядь? Павлиашвили. Чего швили? Павлиашвили! Валентинтрон, здрасте. Ты, блядь, там чего-то подставляешь, чтобы не слышно было, ебена мать. Это программа... Это поле чудес. Крутите. Да нахуй вы мне сдались со своим поле чудес. Валентин Петровна... Крутите попали... барабан. Вы попали в программу «Такси», канал ТНТ. Чё несёшь, ебана мать? Вы попали в программу «Такси», канал ТНТ. Чего, блядь? Вы попали в программу «Такси», канал ТНТ. Всё равно нихуя не слышу, блядь. Вы в такси! Вы в такси! Чего, блядь? Вы попали в программу «Такси», канал ТНТ. Куда я попала, блядь, сидя дома? Программу «Такси», канал ТНТ. Значит, программа там сумасшедшая, коли она... Деньги будете зарабатывать. Забрала старуху, которая не вырезает из своей конуры. Деньги будете зарабатывать. А, старуха из конуры потребовалась, значит, ёбнулись. Деньги будете зарабатывать. Вот первый вопрос. Сколько будет 2 плюс 2? Чего, блядь? Вот первый вопрос. Сколько будет 2 плюс 2? Чего, блядь? 2 плюс 2. Чего, сука? Вы Дмитрона, а как называется оружие в Counter-Strike по номерам 4-4? Ты что, охуел, что ли? Какое оружие? Валентинтрон... Как называется? Ты что, охуел, блядь? Ты старуху с мужиком, что ли, перепутал? Валентинтрон, а вы в Counter-Strike играете? Нихуя я не знаю. Counter-Strike? Кроме картошку как чистить. А вы умеете картошку чистить? Да. Ну и получается у вас? Получается. Валентинтрон, а вот зачем вы соседа залили из 218-й? Чего? Зачем вы соседа залили из 218-й? А, они подавно не живут. Я бы с удовольствием залила, да они, блядь, сам не касаются моим трубам. Сортиз, давай. Валентин Петрович, я бы с удовольствием залила, чтоб поплавали, ебёна мать, да трубы. А вдруг захлебнуться? Мимо них мои ходят. Валентин Петровна. А вдруг захлебнуться? А вдруг захлебнуться? Да пусть захлебнуться. Тварей меньше на земле будет. Валентин Петровна, как а вы... Как же так? Вы же вроде бабушка. Чистится. Валентин Петровна, а вы в контр... Ой, блин. Валентин Петровна, а вы... Чё хотел спросить, забыл уже к ебене матери. Чего, блядь? Он забыл, говорит. Чего забыл? Валентин Трон, а вы с Путиным знакомы? А? Вы Путина знаете? Так же, как и ты. А я вот с ним бухал вчера. Да что ты, кто ж тебе поверит? Чтоб он с бандитом бухал, блядь. А мы не бандиты. Мы сами говорили, что мы бандиты, воруем. Мы ничего не говорили на этого. Сами гордились. Валентин Петрович, дайте собаку на время. А? Дайте собаку на время. На, так я тебе и дала. А чего? Она мы... тебя искусает, нахуй. Мы с ней знакомы уже, она меня уже... Она как чужака тебя искусает. Она меня его уже покусала. А, вот... тогда беги к врачу, блядь. А вот в больницу, мы вот сейчас с больницы вам звоним, хотим сказать, что его покусало бешенство. Уколы в живот. Правильно, пусть колется. Бандитрон, а Пасха когда? Пасха. Чего? Пасха когда? Пасха когда? Пасха 20 апреля. А вы не врете? Нет. Бандитрон, а что угостите... мне кажется, что вы врете? Дедрон, угостите чайком. 20 апреля Пасха будет. Дедрона, чай с кислотой можно? Чай с кислотой. А? Чай с кислотой можно? Чего чай? С кислотой можно? Чего нужно? Сейчас мы к вам придем, Валентин Петрович, квартиру открывайте. Да нихуя ты не придешь, нахуй ты мне сдался. Чай готовьте с кислотой. Чаек ты один. А кислота? А кислота? Что кислота? Че она тебя трогает? А у вас ее много? Нет, немного. Литра два. Ну тогда сейчас к вам придем. Тогда когда сейчас к вам придем? За кислотой. Нахуя ты сдался, придешь, ёб твою мать. Изымать у вас кислоту так будем. Так я тебе двери открыла, блядь. Кислоту будем. Это случаем не вы главного балетмейстера страны нашего облили кислотой? С баночки. Кого облили? Ну, который... А? Который в Большом театре-то танцует. А, его облили, да. Ну это... Руководители балета. Ну так это вы, потому что кислота-то у вас. Да нет, ко мне претензии от Большого театра не поступало. Вы, наверное, спутали его с этим. Я уже забыл, где он и находится, Большой театр, а ты хуйню несешь, блядь. Дмитрон, вы, наверное, когда шли, подумали, это известный 18-й человек, и нечаянно его облили, наверное, да? Она сбросила. Да хуй, у меня деньги, недостаточно средств на счете. Сбежал, что ли? Да. Ты интереснее разговаривал, ладно. А хули там про квартиру, блядь. 001 остался просто. Давай, а короче, где... там другой акт, давай брут, чтобы позвонить ей потом еще раз.